«Сегодня вечером идем в город!» Заговорщицким тоном прошептала ей Миэн. Они сидели на последнем уроке, который вела Исса Агарида, старательно загружающая Айрин дополнительными заданиями, так как по успеваемости девушка легко обошла всех в классе. «Зачем?» – так же тихо спросила Айрин, оторвавшись от учебника. «Сегодня праздник осени, будет ярмарка, а вечером народные гулянья и танцы. Будет весело, мы каждый год ходим. Собираемся в 5 у старых ворот». «И что, пешком?» Удивлению Айрин не было предела. За время обучения в академии она впервые слышала о праздниках в городе, исключая зимний праздник, на который приезжала Исса Кимора, и они гуляли по магазинам, ходили в театр и ужинали в ресторанах все 3 дня каникул. «Нет, приедет карета. Мы ее нанимаем каждый год». «Ох, да ты совсем ничего не знаешь. В общем, одевайся потеплее, бери с собой немного денег и приходи в 5 к старым воротам. Лестницу мы приготовили, так что вернемся через окно Лиссы». Айрин задумалась. С одной стороны, предложение явно шло вразрез уставу. Но с другой, это ее последняя неделя в отделении Иссы Агариды, а затем придется вновь вернуться в башню. И там уже не погуляешь. «Я приду». Она представила, что наденет, и Миэн словно мысли ее прочитала. «Не надевай ничего дорогого, чтобы никто не догадался, что ты из Академии Светлейших. Иначе проблем не оберешься». «Рискованное, похоже, предприятие», — усмехнулась Айрин. «Но оно того стоит. Сама увидишь». Обе девушки удостоились внимательного взгляда Иссы Агариды и мгновенно умолкли. Выписывая формулы в тетрадь, Айрин уже продумывала, что взять и сколько денег может понадобиться. Все же хорошо, что, вопреки указаниям бабушки, она взяла деньги на карманные расходы. Правда, бабушка еще и запрещала покидать пределы учебной территории. Причем в последнем письме в весьма категоричной форме. Рионар больше месяца видел Айрин только издалека, но приближаться не хотел, расчетливо зная, что так он только подогревает ее интерес к себе. Дархарс слишком хорошо понимал, что в девушке страх пока превалирует над желаниями, и надеялся, что за время ее пребывания среди девушек этот страх уйдет, оставив место для более интересных чувств. Часто наблюдая, как она с подругами гуляет по саду, он ловил себя на мысли, что в компании девушек ей гораздо комфортнее. С ними она могла дурачиться и хохотала без умолку. Впрочем, в компании парней он ее уже и не видел. Те быстро удалялись, стоило Рионару показаться на горизонте. Его предупреждению 2 метра вняли все, особенно после дуэли с Рисотто. Сам темный король ждал встречи с отцом на зимних каникулах, чтобы серьезно обсудить свое будущее, и личное будущее в частности. Рионар Дархарс ни секунды не сомневался, что Айрин Вигейрос будет для него идеальной женой. Оставалось убедить в этом отца.